Параграф 196. Несамостоятельностью, благодаря которой объект терпит насилие, он обладает, смотри предшествующий параграф, лишь постольку, поскольку он самостоятелен. Так как объект есть положенное в себя понятие, то одно из этих определений снимается не в его другом, но объект посредством своего отрицания себя, посредством своей несамостоятельности, смыкается с самим собой, и лишь после этого он самостоятелен. Таким образом, отлично от внешности, отрицая ее в своей самостоятельности, эта самостоятельность образует отрицательное единство с собой, центричность, субъективность, в которой сам объект направлен на внешнее и соотнесен с ним. Внешнее также центрировано в себе, и в этой центрированности также соотнесено с другим центром, также имеет свою центрированность в другом. Это, второе, небезразличный, различенный механизм падения, влечение, потребность в общении и так далее.